Глава 19. Остаток жизни. Мы с Илмаринином уставились друг на друга, будто два волка, не поделившие добычу. Хотя, честно сказать, я скорее и была пойманной уткой. Нам... Я запнулась, только сейчас задумавшись о том, как представить Данага. Я явно не была рождена для дипломатии. «Данаг древний приветствует тебя, а я здесь, чтобы помочь вам найти общий язык». Илмаринин хмыкнул. «И я приветствую вас, древний», — произнес он, переводя взгляд на Дана. «Хотя не совсем понимаю, что делает в вашем доме беглая принцесса». Я тоже покосилась на Данага, ожидая реакции. «Как она и сказала, помогает нашим народам найти общий язык?» Илмаринин снова хмыкнул и сел. «Вы, стало быть, говорите от имени империи?» Он снова уставился на меня, хотя ответа явно ждал от Данага. «В той же степени, что и древний Атрей, объявивший себя императором Цепишем. Вопрос в том, чьи слова будут вам интереснее». «И правда вопрос в этом. Что вы можете мне предложить?» «Я думал о возможности восстановления монархии на территории Лунного Королевства. Конечно, под патронажем империи». «Тогда вы обратились не по адресу. Монархия будет интересна дому Волка, но не нам. Я не говорил, что предлагаю вернуть корону старому королю». Илмаринин снова хмыкнул. Все это время он продолжал смотреть на меня глазами, полными непонятной жажды. «Давайте проясним. Если мы пойдем этим путем, то во главе Объединенного Королевства должен встать представитель дома Танор. За этим последует очередная кровавая бойня, такая же точно, как та, что отдала наш народ во власть империи. Значит, дом Танор должен получить военную поддержку, которая позволит нам подавить мятежи. Когда мои задачи будут решены, вы ее получите. Но это не все. Нам нужно будет подтверждение того, что наши притязания справедливы. Что именно может подтвердить ваши притязания? Как и всегда, кровь. Самый верный способ доказать, что мы можем стать правящим домом — породниться с домом Волка. У Тервенина все равно будет больше прав. Разумеется, Тервенина нужно будет устранить. Но мы же серьезные люди и собрались здесь, чтобы вершить серьезные дела. Вы, древний, хотите освободить свой народ, а я свой. Я с трудом удержала себя на месте. Желание вскочить и врезать по костлявой морде куницы было непреодолимо. «Риа», — услышала я голос Данага, едва не звенящий от напряжения. «Ему-то чего напрягаться? Не за его жизнь идет торг, и все же я осталась сидеть». «Ваши условия мне понятны. А сможете ли вы выполнить то, что нужно мне? Я вас слушаю. Вы знаете, что избавиться от древнего не так просто, как вам от вашего короля. Для всех нас смерть любого из древних неприемлема. Уверен, за долгие века своей жизни вы нашли выход из этой неприятной ситуации. Представьте, нашли. Хоть и не так давно. Нас было 5, а осталось 4». Это крайне неприятная цифра для принятия решений любого рода. Любая цифра неудобна, если она больше 1. Данаг сделал вид, что не слышит. «Мне нужно», — продолжил он, — «чтобы Атрей отправился за врата». Данаг замолчал. Илмаринин теперь полностью сосредоточился на лице Данага. Наверняка он считал, что Дан выжил из ума. По крайней мере, я подумала именно так. «Вы хоть представляете, — спросил Илмаринин после долгой паузы, — какие последствия это может иметь? Я не прошу запереть его там навечно. Нам вполне хватит пары столетий». Илмаринин задумчиво побарабанил пальцами по деревянному подлокотнику. «Вы так спокойно говорите мне об этом?» «Абсолютно спокойно. Еще несколько нервных ударов пальцами по дереву. Я начинаю думать, что попросил слишком мало». «Напрасно. Я предложил вам больше, чем получу сам. Вы получите власть в своем королевстве, а я только освобожу престол, за который еще предстоит побороться». «Мне нужно время, чтобы подумать», — сообщил Илмаринин. «Оно у вас есть. Только я попрошу вас не покидать пределов нашей усадьбы, пока вы не примете решение». Илмаринин торопливо кивнул и только теперь снова посмотрел на меня. Возможно, он хотел что-то сказать, потому что губы его дернулись и снова замерли. Он встал и бережно расправил полы мантии. «Я сообщу вам следующей ночью», — сказал он и двинулся к выходу. Свита, до сих пор остававшаяся в тени, потянулась следом за ним. А я сидела, как деревянная дура, и пыталась осмыслить, что только что произошло. Дан не мог понять, что за родство требуется Илмаринину. Если он хоть что-то смыслил в эльфийском и в косых взглядах посла, я уже повернулась к вампиру, чтобы спросить, что он собирается делать, когда дверь снова открылась, и на пороге появилась Ивон. «Видела?» — спросил Данак, не дожидаясь, пока Ивон усядется в кресло. «Само собой». «И?» «Эльф вроде не врет. В заговорах он явно участвует не в первый раз, но на предателя не похож. Так что, по-моему, все просто. Отдаем ему конфетку, и все счастливы». Перед глазами у меня поплыл кровавый туман, я сама не заметила, как встала. Где-то вдалеке прозвучал окрик «Рия!», но он едва ли мог пробиться сквозь застилавшую все алую завесу. Когда перед глазами снова прояснилось, я обнаружила, что наношу явно не первый удар по лицу, прижатый к стене Ивон. Вампирша и не думала сопротивляться. В тот момент мне и в голову не пришло, что если бы она хотела, давно отшвырнула бы меня в дальний конец гостиной. Я с особым чувством нанесла последний удар и отпустила оказавшийся у меня в кулаке ворот ее платья. Затем расстегнула и сбросила это чёртово блео на пол. Мне было душно. Размеренно и ровно я пошла к выходу и долго бродила по тонущему в ночном сумраке парку. Они оба поняли все. Думала я, и Данак не остановился ни на секунду. Что бы он ни говорил, он хотел власти, как и мой отец, и так же, как отец, он готов был заплатить за нее любую цену. А впрочем, велика ли цена? Случайно встреченная на обочине империи эльфийка, столь же случайно оказавшаяся важной фигурой. Нет, фигурой тут и не пахло. Просто пешкой, разменной монетой в серьезных делах. Собрать бы сумку да свалить отсюда к чертовой матери, как я уже сделала в прошлый раз. Да только вот незадача. Перед глазами все еще стояли эти трижды проклятые грустные синие глаза. И я почти не сомневалась, что никуда не сбегу. Хуже того, если он попросит, пойду к алтарю, как агнец на заклание. Добровольно, так же, как подставляла ему шею все это время. А потом буду убеждать себя, что все это чертова магия крови. Да только сейчас, наедине с собой, почему бы не признать, что дело тут не в магии? А если и в магии, то совсем в другой. Только когда солнце залило синеватыми отблесками кроны деревьев, я поняла, насколько вымоталась. Посмотрела туда, где ухоженный регулярный парк сливался с лесом, где-то там в самой чаще стояли теперь кристаллы иридиума. Достаточно близко друг к другу, чтобы не увидеть происходящее в доме извне. Достаточно далеко, чтобы не мешать нам самим подглядывать друг за другом. Вот только я знать не хотела, что сейчас делает Дан. Наверняка он снова с Ивон. А этого я не хотела видеть совсем. Я развернулась и медленно побрела к дому, надеясь, что упаду в кровать и забудусь сном без сновидений. И, как обычно, обманулась в своих ожиданиях. Данак стоял у самой двери, прислонившись спиной к стене так, что с порога я не смогла его разглядеть. Зато как только моя нога коснулась пушистого ковра с длинным ворсом, дверь за спиной бесшумно закрылась, а на плечи мне легли холодные руки, вызвавшие внезапный приступ отвращения. Руки тут же исчезли, напоследок крутанув меня вокруг оси. Теперь я смотрела ему в глаза. Но желание делать то, что он попросит, не появилось. «Рия, что с тобой происходит?» Я вздрогнула. Не этих слов я ждала, или он просто собрался зайти издалека. «Что вы решили?» — спросила я, также выбивая его из колеи. «А что мы могли решить?» «Я имею в виду, вы с Ивон решили, пойдете ли на сделку?» Хотелось бы, чтобы она состоялась. «Ясно». Я попыталась отвернуться, но он снова поймал меня за плечо и удержал на месте. «Рия, мы не договорили». Я закатила глаза. «Ну да, само собой. Полагаю, сейчас ты начнешь впаривать мне про долг и благо народа. Наверное, даже скажешь, что последнее слово за мной. А чтобы я ответила правильно, посадишь меня в клетку, обвяжешь бантиком и пошлешь этому уроду по почте». «По-моему, он вполне ничего. И вон понравился». «Да пошел ты!» Я не успела договорить, когда заметила на губах Дана усмешку. «Давай вернемся к самому первому вопросу. Что с тобой творится?» Я наморщила нос. «При чем здесь это? И какая тебе вообще разница? При том, что я впервые вижу, чтобы ты вела себя как полная идиотка. Я наблюдал за тобой в тюрьме, когда появились силы, и даже там ты не вела себя так глупо». «Отлично. Кто бы сомневался, что нежелание провести остаток жизни черт знает с кем — это полная глупость. Кстати, отец считал точно так же». «Я, стало быть, черт знает кто?» У меня сложилось впечатление, что уголки его губ так и рвутся вверх, но хотя ничего смешного в происходящем я не видела в упор. «Не валяй, дурака. По крайней мере, я надеюсь, что остаток жизни ты проведешь со мной», сообщил он, делая вид, что не замечает моих слов. Данак чуть приобнял меня за талию, поднял в воздух и опустил уже над кроватью. «Отвали!» Я подняла руки в защитном жесте, когда он склонился надо мной, но он лишь чуть отодвинул меня в сторону и улегся на бок слева от меня, опираясь на локоть одной руки и чуть придерживая за живот другой. Он будто опасался, что я попытаюсь сбежать, и я решила его не разубеждать. «Рия, я серьезно. Давай выкладывай, что все это значит. Как тебе вообще пришло в голову, что я отдам тебя заезжему эльфу? И почему ты до сих пор не сказала мне, кто ты?» «Ты не спрашивал», — буркнула я, пытаясь отвернуться к другой стене, но Данак удержал меня на месте. «А это важно?» «Ну, это любопытно. Хотя и не делает твое поведение понятнее». «Во-первых, я вздохнула и повернула голову так, чтобы видеть его. Я больше не принцесса, потому что у лунных нету ни короля, ни королевства, и это не то, что я хотела бы обсуждать с вампиром». Данак промолчал, ожидая продолжения. «Во-вторых, я дочь младшего из двух братьев. А если ты тоже решил использовать меня для захвата власти на руинах наших домов, то у тебя ничего не выйдет. У Вельда всегда будет приоритетное право на престол. И если даже вы убьете Тервенина, то дядя Вельд, скорее всего, оторвет вам уши. Кстати, ты и сам мог бы догадаться, что мы родня. Иначе на кой черт ему вытаскивать меня из тюрьмы?» «Родня, может быть. Потому я и заинтересовался, когда ты заговорила о доме волка. Но я не думал, что ты дочь короля». Я пожала плечами. «Сюрприз». Данак едва заметно усмехнулся, и даже глаза его, казалось, на миг просветлели. «Ты прелесть». Он быстро наклонился и коснулся губами моего носа, заставляя меня покраснеть. «А теперь перейдем к главному. Почему ты сомневаешься во мне?» Я закусила губу и снова отвернулась, потом медленно пожала плечами. «Я не сомневаюсь, просто мне это кажется логичным. Ты должен вернуть себе статус в империи, из чего бы тебе споткнуться о меня? Так сделал твой отец, поэтому ты ушла». «Ну, в общем, да. Ему нужно было укрепить союз с домом Танор, отдать кого-то из младших членов семьи в качестве залога. Обычная практика, когда речь идет о политике». Данак положил руку мне на щеку и заставил повернуться к нему лицом. «Я стар, Рия», — сказал он. «Политика приходит и уходит. Она была и будет всегда. А близких у меня нет, только Ивон. У моих обращенных собственные семьи, но я никогда не появляюсь там и не прошу представлять мне новых детей. Тому есть свои причины, уходящие корнями в далекое прошлое. Но если забыть о древних клятвах, если представить на миг, что у меня могла бы быть семья, я никогда бы не отдал близкого человека в обмен на что бы то ни было. Ты права, я мог бы сказать, что решать тебе, но я не хочу знать, что ты решишь. Если ты откажешься, то я буду разочарован. А если согласишься, потеряю тебя. Так что ты права. Я все решил за тебя. Ты остаешься со мной. А Эл-Маринин или возьмет ту плату, которую я готов дать, или пусть катится к черту. Не родился еще тот бессмертный, что будет диктовать мне свои условия. Впрочем, он усмехнулся и поцеловал меня внезапно и быстро. Может, и родилась. Но это точно не посол. Мне было нечего сказать. Я просто уткнулась носом ему в ключицу. «Извини», — пробормотала я. «Не надо больше ничего от меня скрывать. Мне интересно все, что связано с тобой. А титул? Черт с ним. Знаешь, в конечном счете это, наверное, просто игра. Я мог бы остаться в доме Ивон навечно, но я умру от скуки, и ты вместе со мной. Это ничем не лучше тюрьмы. Но мне было бы лучше с тобой в камере под рудниками, чем одному в моем дворце в Гленаргосте. Кто-то мудрый давным-давно сказал, победа, которую не с кем разделить, — это поражение. Как по мне, он был чертовски прав. Я усмехнулась и подняла на него взгляд. Поэтому у тебя всегда такие грустные глаза. У меня? Данак запнулся, и на лице его появилось недоумение. Может быть. Но мы говорим не обо мне. Ты так думаешь? Не дав ему ответить, я тоже поймала его губы поцелуем и повалила на спину. Ты проиграл, древний, сообщила я, наваливаясь на него всем телом. Как скажете, ваше высочество? Сдаюсь.